Они, однако, не подумали о том, что есть еще главный люк, через который флибустьеры могли ворваться на нижнюю палубу и открыть там адский огонь. На этот-то люк и надеялся черный корсар. Но сначала Морган решил спуститься к осажденным, чтобы вести переговоры о сдаче. Он неторопливо сошел по ступенькам и дошел до самого кубрика, словно какой-нибудь беспечный пассажир. Четверо испанских солдат, которые прятались за первым рядом баррикад, прицелились в него из мушкетов, но не стреляли, ожидая команды. «Опустите оружие!» — крикнул Морган, скрестив руки на груди. «Я пришел как парламентер». «Чего вы хотите?» — спросил один из солдат. «Говорить с вашими командирами». Лейтенант, который притаился за баррикадой, тут же поднялся. «Кто послал вас?» — спросил он гневно. «Черный корсар», — ответил Морган. «Вы его помощник?» «Имею эту честь». «И чего вы хотите?» «Я пришел требовать вашей сдачи от имени Кабальеро ди Вентимилья. Скажите ему, что испанцы умирают, но не сдаются». «Вы доблестно сражались, и ваша честь спасена», — ответил Морган. Кому не случалось после смертельной схватки складывать оружие? Сопротивление бывает бессмысленно. Но мы готовы продолжить его. Вы уже пленники. Нас много, и у нас есть оружие. Мы обещаем сохранить вам жизнь без всякого выкупа. Никогда еще ни один флибустьер не делал столь великодушных предложений осажденному противнику. «Благодарим, но мы будем сражаться до конца», — гордо ответил испанец. «Тогда мы перебьем вас всех», — с угрозой сказал Морган. «Мы перестреляем вас, как кроликов». «Попробуйте». «Достаточно, сеньор. Возвращайтесь, или я прикажу стрелять». Ничего не добившись, Морган поднялся наверх. Черный корсар ожидал его на квартердеке. «Они отказались, не так ли?» — спросил он, увидев Моргана. «Да, капитан». «Смельчаки. Если бы я не был уверен, что они меня выдадут, я бы отпустил их всех на свободу. И они подняли бы тревогу в Веракрусе, Кабальеро. Это я знаю, Морган. Попытаемся захватить переходы, капитан. Мы потеряем много народа, и, возможно, безрезультатно. Прикажите принести на палубу несколько ящиков гранат, чтобы потом бросить их через люк? Да, но в подходящий момент». Потом, возвысив голос, закричал: «Смелее, мои храбрецы! Приготовьтесь к сражению!» Глава 13. Сдача фрегата. Несколько минут спустя отряд из 20 отборных стрелков экипажа осторожно спустился на нижнюю палубу и, прячась за выступами и разбросанными тут ящиками, занял позицию в противоположном от кубрика конце. Понятно, что черный корсар не имел намерения жертвовать ими в этой новой атаке. Их задачей было лишь отвлечь на себя внимание испанцев. Решающий удар предполагалось нанести через главный люк, вокруг которого собрались все остальные флибустьеры. «Главное, поднимите побольше шума», — сказал им корсар. И тут же поднялся оглушительный крик.